Да и по сравнению с тем, на чем приходилось ездить, вновь убитая батина шаха была шедевром. Что неудивительно, ГМ. Механические тормоза полуторки не тормозили вообще. Ну вообще, шкворни передней подвески требовали регулярной смазки, как, впрочем, и другие механизмы. Электростартер, слава богу, уже был, но тянул через пень-колоду, регулярно приходилось пользоваться кривым, заводной рукояткой, по-научному. А уж знаменитый двойной выжим сцепления, елки-палки, Андрей никогда в жизни не понимал, какое гениальное изобретение, синхронизаторы в коробке перемены передач. Здесь для тривиальнейшей операции, с первой на вторую, со второй на третью и обратно, требовалось вдвое больше движения и как бы не втрое, усилий. Да и машину новичку, да еще, со справкой, дали ХМ, не самую лучшую. Но тут выручила общая техническая грамотность, да и ребята помогли. Пивом угостил, конечно, не скупясь, да. В результате Андрей так вылизал аппарат, что Завгар Семёныч крякал и предложил было Андрею передать машинку Семёнычеву зятю, за премию со стороны Семёныча и отдельный Магарыч со стороны зятя, понятно, а самому взять еще одну развалину и довести ее до такого же состояния. Андрей подумывал даже согласиться, поупиравшись и выбив с Семёныча запчасти. Но тут зятя призвали на сборы, танкистом, и вопрос, как думал Завгар, был отложен. Андрей, ясно дело, понял, что вопрос вообще отпал. Такие дела. Собравшиеся на стрельбы комсомольцы кучковались у проходной. Андрей подошел, поздоровался. Он боялся, что до стрельбища будут идти строем из песней, как в фильмах, кто-то идиотом бы себя почувствовал, но Давид помимо самого стрельбища выбил еще и грузовик, так что ехали хотя и с песнями, но в кузове. Репертуар был в основном знакомым по довоенным фильмам, да и дорога была не длинной. Наташка сидела напротив, улыбалась Андрею. Пела она замечательно. Стрельбище было динамовским, при райотделе милиции. Длинная, метров 500, обвалованная площадка с грубыми силуэтными мишенями. Вместо матов на позициях для стрельбы лежа, дощатые настилы, покрытые мешковиной. Привычной россыпи гильз на огневых рубежах не было, на гильзы здесь шла в основном латунь, цветной металл, так что собирали гильзы после каждых стрельб. На всю ораву выдали 5 винтовок и 5 наганов, патроны в картонных пачках, по счету. Начать решили с винтовок. Андрей попал в третью пятерку, вместе с Наташкой. Смотрели, как стреляют остальные. С винтовкой народ управлялся ловко, видно, что на стрельбище не первый раз. Первая пятерка отстрелялась так себе, только отслуживший в пехоте Иванченко выполнил норматив. Вторая, уже неплохо. Там было двое служивших, да и Давид не подкачал. Андрей взял винтовку с некоторым волнением, легендарную Масинку он до того вживую видел только у задержавшего его патруля и прочих конвоиров. Дерево было отполировано тысячами рук, да и приклад был спроектирован изумительно удобно. А вот металлические части. Нет, то, что выглядел металл грубо, как только что от деревенского кузнеца, ладно. Даже с торчащей сантиметров на 5 в бок рукоятью затвора можно было смириться. Но вот почему ни Александр III, ни Николай II не высказали капитану Мосину свое императорское фе по поводу предохранителя, Андрей решительно не понимал. Он не понял-то, что это предохранитель, только наблюдая за первыми двумя пятерками. А при первом же применении его грибок начисто содрал Андрею шкуру с большого пальца левой руки. Даже стыдно немного стало за свою неумелость. Забить обойму в приемник магазина тоже было нетривиальной задачей. В общем, все товарищи по пятерке уже отстрелялись, а Андрей только-только примерился к прицелу. Вроде никто пока не смеется, и то ладно, бабах. А во, как конь легнул. Да, ребята, это не Калашников. Не Калашников, я сказал. Что, Андрей Юрьевич, затвор за тебя сам Михаил Тимофеевич передергивать будет. Бабах. Да, так без ключицы останешься. Андрей, ты приклад к плечу плотнее прижимай, синяк набьешь. Давид, советчик хренов. Ладно, бабах, уже легче. Не было бы двух первых выстрелов, вообще все нормально было бы. Бабах, бабах, уф. Открыть затворы. Положить оружие. К мишеням. Так, не помеченных мелком. 4 дырки, одна в молоко ушла. 3 лежат кучно, в девятке десятки. 4-я, в районе тройки, видимо, результат неудачной прикладки то ли с первого, то ли со второго выстрела. А во. Для первого раза ничего. Из винтовки раньше же не стрелял. Не стрелял. Ну да. только из автомата. В школе, на стрельбах по НВП вызвался на полигоне училища связи для всего класса рожки набивать. Все пальцы ободрал, зато потом оставшиеся полцинка на пару с приятелем расстреляли, на зависть остальным пацанам. Тогда совсем хорошо. Стоя из колена получилось средненько, но хоть не последний по результатам. Могло бы быть и лучше, но отбитое плечо меткости не добавляло. А вот от нагана Андрей проперся. До того ему довелось попробовать только макарку, из которого, если ты не офицер группы Альфа, только стреляться удобно. И бутылки с пивом открывать. Ага. По аналогии с Масинкой Андрей ждал мощной отдачи, но наган только слегка подпрыгнул. Андрей так удивился, что отстрелял весь барабан со вторым в группе результатом. Всего на одно очко хуже Наташки. Хотя, вообще-то, в интернете наган ругали. Может, экземпляр удачный попался. Экземпляр экземпляру, как известно, люпус эст. Обратно на машине не поехали, общежитие было в стороне от завода. Пошли пешком, по легкой вечерней прохладе. Давид погнал полуторку в гараж, основная масса народа оторвалась и гомонила впереди. Андрей с Наташкой шли рядом, примерно в метре друг от друга. По тутошним временам, как в обнимку в 90-х. Да, попал ты, Андрюха, на прицел. А эта девчина бьет без промаха и наповал. А ты где так стрелять научился? Да нигде особо. Так, в тир ходил иногда, в школе. Говорить не хочешь? Да нет, что скрывать-то? Есть что скрывать. Не расскажешь ведь ей ничего. Просто, я же рисую много. Вот, видимо, руку и набил. Да, рисуешь ты здорово. А меня? Можешь нарисовать? Могу. И о том, что уже нарисовал ее после памятного побоища, в ночнушке и со сковородкой наперевес, тоже не расскажешь. Рисунок, по обыкновению, сжег, хотя и было жалко. До того, кстати, рисовалась только Ленка. Странно, по ней вообще не тосковал с самого начала. Да и, в общем, дело там явно шло к разрыву, месяцем раньше, месяцем позже, какая разница. Если хочешь, пойдем, посидишь у меня, а я порисую. Наташка покраснела, но предложение ей явно понравилось. Давай, тряхнула головой, у меня пироги еще остались, с капустой. Хочешь, принесу. Заметана. Тащи пироги, а я пока чай поставлю. Тащила пироги Наташка минут 15, прихорашивалась. Чайник на примусе успел засопеть, да и Андрей немного прибрался. Пришла церемонная, накрашенная, села на табурет напротив, водрузив блюдо с пирожками на стол. Андрей разлил по эмалированным кружкам чай с молодыми смородиновыми листьями. Пирожки оказались что надо, даром, что холодные. Андрей съел штуки 3, Наташка ограничилась одним. Сидела, смотрела на него, чисто по-русски подперев подбородок ладонью. Андрей мысленно сфотографировал ее. И потом, когда он короткими штрихами переносил ее образ на бумагу, принятая ею поза, совсем как на старых карточках, скованная, официальная, но, видимо, для этих времен каноническая, уже не имела никакого значения. Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского, с ног, и, вперед головой, В. Туманов, Магадан, ОК, 1965. Кто сказал, что в СССР не было деловых людей, ну, частных предпринимателей. Чеботарев Андрей Юрьевич, 1976 года рождения, ранее судимый. 9 граммов ему между глаз за дезинформацию, и не было бы у лейтенанта ГБ Прунскаса проблем. Кстати, попутчик, подсевший-таки в толочине в купе, был живым воплощением, прямо-таки эталоном делового подхода и частного предпринимательства. Несмотря на свою формальную принадлежность к потребкооперации, толстый разбитной дядька неопределенного возраста, пухлый, в засаленном пиджачке, направляющийся в Брест по каким-то своим якобы потребкооператорским делам. Это целое искусство, надоесть попутчику всего за 30 минут. На третьей минуте Сидор Егорович Сирко предложил перейти на «ты» на пятый, выволок из портфеля бутылку беленькой, крутые яйца и курицу в газетке. На 15-й, тонко намекнул, что на недавно возвращенной в лоно братских советских народов территории еще можно делать дела, и по доброте душевной предложил товарищу инженеру свести того с нужными людьми. Ведь есть же у товарища инженера супруга. Нет, ну значит, должна быть, хе-хе, любовница. А женщины, они ж любят тонкое обхождение и, хе-хе, тонкое бельишко. Лейтенант отмалчивался, лишь изредка бросая короткие реплики, а чаще, понимающе усмехаясь. Человек был не из органов, там, конечно, были гениальные опера-актеры, но принять на операции пару стаканов за 10 минут, не обращая внимания на то, что собеседник едва пригубил, это было исключено. Значит, вырваться удалось. Впереди была куча проблем, но, по крайней мере, эта часть проводимого исключительно на наглости ухода прошла удачно. До Бреста следовало решить проблему с печатью на командировочном, там все же не московский вокзал, там погранзона. Хорошо еще, маховик предвоенных мероприятий еще только начал раскручиваться, так что шанс был. А что ж вы не пьете, Владимир Атович? Сосед не умолкал ни на минуту. Давайте-ка выпьем за гладкую дорожку. Вон курочкой закусите, не побрезгуйте. А вот яички, только с утра из-под курочки, хе-хе. Благодарствую. Вот и решение. Отхлебнуть полглотка, этот все 100 грамм засадил, какие же русские алкоголики, прав все-таки Гитлер, недочеловеки. Курицу, пожалуй, не буду, а вот яичком, угощусь, спасибо. Кооператора хватило еще на полтора часа. Практически в одиночку уговорив пол-литру, он неловко завалился на свой диван и захрапел. Лейтенант взял так и не облупленное яйцо и пустой стакан, прошел к Титану за кипятком. Проводник посмотрел неодобрительно, уплывали чаевые, но ничего, естественно, не сказал. Оставив стакан и яйцо на полочке у Титана, прибалт вышел в тамбур, покурил. Яйцо нагрелось. Вернувшись в купе, Прунскас достал из дорожного саквояжа пачку прихваченных с собой документов, выбрал наиболее подходящий. Под богатырский храп толстяка прокатил аккуратно очищенным яйцом по печати, затем, по первому из прихваченных бланков. Получилось вполне приемлемо, да еще и с первого раза. Что ж, цивилизованному европейцу аккуратности не занимать. Дотошной проверки печать, конечно, не выдержала бы, но тут уж точно, за неимением гербовой. Убрал бумаги в саквояж, еще раз покурил в тамбуре. Отправил яйцо на шпалы, в промежуток между вагонами. Мелькнула мысль, съесть вместе со штампом, но природная чистоплотность не позволила. Ничего, птицы склюют. За окном проносилась тьма, лишь изредка разрезаемая огоньками. Вернулся, легким движением забросил себя на верхнюю полку и лег спать с полицейским Вальтером под подушкой. К Бресту поезд подходил ранним утром. Вопреки ожиданиям, прощелыга-кооператор с похмелья не страдал, подскочил в 5 утра, за окном едва светало. Слава богу, больше бутылок из пузатого портфеля не появлялось, дескать, предстоит много хлопот, нужно встречаться с нужными людьми. Вы же, товарищ инженер, понимаете, заказали у проводника чайку. Зато из того же портфеля на газетку перекочевала сочащаяся жиром колбаса, кооператор принялся жизнерадостно нарезать. От угощения инженер опять отказался, нервы все-таки подшаливали. Хотелось пристрелить толстяка, но такую роскошь Владимир, нет, теперь уже снова Валдис Прунскас, позволить себе не мог. Приходилось терпеть. Наконец проводник в коридоре зычно объявил, что до Бреста осталось полчаса и предложил собираться. Подхватив саквояж, Валдис извинился и вышел в уборную. Когда по истечении 3 минут он вернулся, вчерашний кошмар был отмщен. Кооператор в немом ужасе глядел на инженера, затянутого в слегка помятую в саквояже, но щегольскую форму, слепящую глаза малиновыми петлицами. «Что же вы так неаккуратно, Сидор Егорович?» Аристократический палец указал на стол, где под слоем колбасных кружков на первой странице известий красовался заляпанный жиром и изрядно порезанный ножом портрет Сталина. Нехорошо это. Кооператор бросился собирать колбасу, уронив пару кружочков на брюки. Впрочем, тем уже было все равно, пятном больше, пятном меньше. Попытался рукавом вытереть жир, но только разорвал и так уже надрезанную бумагу. Лейтенант с иронической улыбкой наблюдал за суетящимся толстяком, откинувшись в углу. Тот, наконец, осознал тщетность попыток и затих, сгорбившись. Считанные минуты назад румяное, лицо попутчика теперь было мертвенно-бледным. Хоть бы инфаркт не схлопотал, скотина, уж больно не ко времени. Нет, выдержал. Губишки дрожат, но жив пока. Пару раз свистнув на семафорах, поезд ворвался на станцию. Прунскас с достоинством поднялся, откозырял полумертвому попутчику и, не задевая других пассажиров, вышел на перрон. Постоял, покурил. Все разошлись, даже бедняга-кооператор уковылял в обнимку с портфелем, прячась за спины. Наверное, забьется в какую-нибудь вшивую гостиницу, будет глушить оставшуюся водку и ждать, когда за ним придут. Пусть ждет. На привокзальной площади мельком предъявил патрулю документы, огляделся. Рядом с ящиком мороженщика и будкой чистильщика сапог примостился мелкий лоточник, классический еврей, совершенно местечкового вида. Сначала, к чистильщику. Если идешь брать службу на арапа, что-что, а сапоги должны сиять. Затем подошел к лоточнику. Хорошие шведские спички, немецкий фонарик-коробочка с набором светофильтров. Вот ведь торгашеская нация, немцы их прямо в синагогах жгут, а этот кустарь-одиночка наверняка с ними свои гешефты и ведет, пусть и через посредников. Хотя он же, наверное, не знает. Лоточник, почуяв богатого клиента, сыпал словами не хуже, чем этот, как его, газетный террорист-кооператор. За то время, что лейтенант опробовал фонарик, он узнал, что торговля, конечно, уже не та, но что если товарищ командир желает, то можно найти многое. Что советская власть, чтоб ей было хорошо, с прошлой недели активно вербует местных жителей куда-то на Урал вместе с семьями. Но какая, а захнви, на Урале торговля. Там же одни заводы, на которые поехали одни гой или голодьба вроде Рувима Блюмшмита или Изималкина. А вот если товарищ командир желает наилучшие французские кондомы. Товарищ командир наилучшие французские кондомы пожелал. Не торгуясь, взял сразу десяток. После чего выслушал информацию о том, где собираются лучшие девушки города, и массу пожеланий хорошо отдохнуть. Расплатился сотенной и даже получил сдачу, в основном, медиками. Теперь следовало четко рассчитать время. Карту погранрайона Прунскас изучил еще в поезде, сразу по отъезде от Москвы. Дорога до интересующей его заставы должна была занять часа два, следовательно, полдня нужно было где-то убить. Для начала зашел в ресторан и наконец-то позавтракал. Затем посетил оба местных кинотеатра. Время утекало, его уже должны были хватиться, но запас еще должен был остаться. Единственный в мире мобильный телефон был у него, да и тот без сети базовых станций малополезен, а по обычному телефону. В кинотеатре посмотрел «Семеро смелых», затем в другом, какую-то пафосную лабуду про шпионов. Это было ошибкой, фильм был бездарным, а жанр только усугубил нервное напряжение. Пришлось зайти в рюмочную и принять 50 под селедочку. Это помогло. По ступеням здания НКВД НКГБ лейтенант взлетел внешне уверенным и деловым. Предъявив на посту удостоверение, поинтересовался, получена ли телефонограмма из Москвы. Телефонограмма была, естественно, получена, машина с водителем будут готовы через полчаса. Отметив пребывание, потребовал на этот срок помещение для работы с пишущей машинкой. В кабинете, запершись изнутри, открыл саквояж, достал мобильник, распаковал презервативы, один за другим натянул три из них на аппарат, перевязав суровой ниткой каждый по отдельности. В остальные семь упаковал часть документов, какие влезли. Остальные бумаги переложил в распухший планшет. Достал один из прокатанных в поезде бланков, отпечатал недостающий, но крайне нужный документ. В столе оказались конверты и сургуч. Печать, конечно, не добыть, придется запечатывать своей, персональной. В любом случае это уже не важно. Ровно через полчаса, сдав ключи и оставив на хранение саквояж, спустился во двор, к выделенной ему эмке. Водитель дорогу до нужной заставы знал. Вальтер в кармане приятно тяжелил бедро, табельный ТТ на поясе особо не мешал. Охрана распахнула ворота, машина вылетела на улицу. Все. Теперь вряд ли догонит. Маршрут знает только водитель, остальным он не докладывался. Даже то, что он едет на заставу, а не, к примеру, в горком партии, неизвестно никому. Укачавшись на ухабистой брусчатке, лейтенант незаметно для себя заснул. К заставе подъехали еще засветло. МК скрипнула тормозами, лейтенанта выбросила из дремоты. Сон пошел на пользу, мандража не было, была собранная бодрость. Выйдя из машины, он значительным движением одернул гимнастерку, взмахом приказал водителю отогнать машину в сторону. «Боец! Начкара ко мне!» Часовой у ворот, не спуская с нежданного визитера глаз, снял с держателя трубку. Начальник караула тоже был бодр и собран. Откозырял, бегло глянул корочки и командировочное предписание. «Проходите, товарищ лейтенант госбезопасности. Пропустить. Это часовому». Начальник заставы в своем кабинете. Прунскас холодно кивнул и проследовал в ворота, на ходу бросив: «Лейтенант, покормите моего шофера, и ночлег обеспечьте». «Вот же ж цаца московская», — подумал Сухомлин. Чем ему не понравился московский гость, он так и не понял, барством каким-то, что ли, вернее даже не барством, старших командиров, в том числе и СГБ, он повидал, некая доля надменности в их поведении присутствовала частенько, но этот смотрел на него, как на какое-то низшее существо, скотину рабочую, что ли. Застава была, что называется, ладной, не с иголочки, все же полтора года назад обосновались, но аккуратной, правильной. В коридоре стоял свежий запах краски, да и двери кабинетов отблескивали лаком. Плохо. Видимо, начальник дотошный и службу блюдет, но посмотрим. Обратного хода все одно нет. Начальник заставы поднялся из закрытого зеленым сукном стола. Заставе своей он соответствовал на 100%, не щеголь, но аккуратен и основателен. Начальник заставы — старший лейтенант пограничных войск НКВД СССР Лемехов. Лейтенант госбезопасности Прунскас. Выполняю специальное задание командования. Начальник заставы кинул быстрый взгляд на командировочное предписание. Я по поводу окна, товарищ старший лейтенант. Вот приказ. Прибалт достал из планшета заранее заготовленный пакет об оказании мне необходимого содействия. Вызовите в кабинет наиболее опытного и знающего район младшего командира и прикажите, чтобы нас здесь в ближайшие полчаса не беспокоили. Пограничник быстро сломал сургучную печать, вскрыл пакет, пробежал приказ глазами. Положил пакет в одинокую картонную папку рядом с письменным прибором. Есть, товарищ лейтенант госбезопасности, все верно. Всем, что в моем распоряжении, помогу. Выглянул в коридор, подозвал бойца. Секунд 15 втолковывал, что надо, молодое пополнение, что делать. Обернулся. Гость сидел у стола. Длинные ухоженные пальцы левой руки барабанили по зеленому сукну около чернильницы. Правая шарила в кармане галифе и через секунду появилась с пачкой дуката. «Курить у вас тут можно, старший лейтенант. Угощайтесь, кстати. У нас тут курящих мало, служба быстро отучивает», — усмехнулся тот самым уголком губ. «Но пепельницу сейчас сорганизуем. Не надо. Раз уж курение не соответствует специфике, до утра перебьюсь». Лемехов кивнул. А гость-то ничего, кажется немного высокомерным, но дело у него, видимо, действительно важное. Раз уж от курева отказался, сам он после училища отвыкал полгода. Через пару минут, после стука и капитанского «войдите», на пороге появился невысокий кряжистый старшина. «Товарищ старший лейтенант, старшина Томилин по вашему приказанию прибыл». «Вольно, старшина, закройте дверь. Это товарищ из самой Москвы, выполняет спецзадание. Я рекомендовал вас как самого опытного следопыта заставы. Прошу вас, товарищ Прунскас, товарищи пограничники, через несколько дней на участке вашей заставы возможен переход с той стороны нашего сотрудника. Моя задача – проинспектировать обустроенное на участке вашей заставы окно перехода и в условленное время обеспечить нашему встречу и прикрытие. Сегодня ночью», – обратился Прибалт к Лемехову, — «прошу вас выделить в мое распоряжение старшину Томилина и еще одного бойца из лучших стрелков заставы для рекогносцировки на местности. Предоставьте нам также хороший бинокль и маскхалаты. А сейчас давайте изучим местность по карте». Пограничники показали место окна на карте, дополнив фотографиями и словесным описанием. Не вполне удобный берег с нашей стороны компенсировался уж больно хорошими подходами с той стороны. К тому же немцы этот участок навещали редко, да и жилья на той стороне было, что называется, кот наплакал. На закате идти было бессмысленно, солнце в глаза. Старлей отвел гостя в столовую, поужинали. Лемехов живо интересовался московскими новостями, Прунскас отвечал на околопрофессиональные темы, отвечал, подумав. На заданный намеком вопрос о скорой войне намеком же и ответил, мол, вот через несколько дней и узнаем, чем расположил к себе пограничника окончательно. Оказаться хоть краешком причастным к операции такой важности, как ни крути, приятно. Когда солнце скрылось за деревьями, Лемехов провел гостя на склад, за маскировочными халатами. Московский визитер потребовал пакет, сложил туда документы и, запечатав своей личной печатью, вручил начальнику заставы с приказанием положить в сейф до их возвращения. Третьим в группе оказался рядовой якут. Кстати сказать, лица на заставе были в основном славянские, других было мало. Осмотрели друг друга, вышли в ночь. Быстро дойти до кабинета Старлеев не удалось, перехватил политрук. Минут 15 обсуждали спущенные вчера сверху изменения в акцентах политической подготовки. Добравшись, наконец, до кабинета, он отпер сейф, положить оставленный гостем конверт с документами, и замер. Эту, вот именно эту печать он явно видел не более пары часов назад. Ну да, точно, на пакете с адресованным ему приказом. Конечно, тот сургуч уже и зашел на крошево, и сравнить было нельзя, но... А ведь лейтенант ГБ запечатывал конверт с документами уже здесь, при нем. И московская печать на сургуче просто обязана была быть другой. Печать. Печать на приказе. Что-то там было. Подскочив к столу, он быстро открыл папку, куда два часа назад положил адресованный ему приказ со содействии. Печать была, не такой. Бледноватый и вроде бы не совсем круглый. Дежурный. Заставу в ружье, но тихо. Не кричать, не греметь. Построение, во дворе, быть готовым к прочесыванию местности. Ждать приказа. Двоих к воротам, в мое распоряжение, живо. На заставе поднялась суета. Старлей выскочил во двор, закрепил фуражку подбородочным ремешком, махнул рукой двум озирающимся у ворот пограничникам. За мной. Стараясь не шуметь, Лемехов бежал по знакомой тропе. Бойцы отставали, по физподготовке со старшим лейтенантом на его заставе мало кто мог сравниться. До указанной прибалту точки оставалось всего верста, как вдруг даже не слухом, а каким-то шестым, пограничным чувством он нашутил два слабых хлопка, слишком слабых для ТТ или нагана и уж тем более, для винтовки. Сердце пропустило такт, он наддал еще, уже понимая, что опоздал. Бойцы отстали безнадежно, но Лемехову было не до них. Неглубокая ложбинка уходила вправо, к воде. Скользя по примятой минут 20 назад скользкой от вечерней росы траве, Старлей проскользнул к дереву. Старшина Томилин сполз по скату прибрежного бугорка, его развернуло лицом вверх. Из-под белесых волос под широкую спину текла черная в неверном свете остатков зари кровь. Лучший стрелок заставы Тюленев уткнул лицо в рукав, винтовка валялась рядом. Сзади приближался топот отставших, от реки доносился мерный плеск. Внезапно на фоне светлого песка берегового откоса мелькнула тень. Сука! Старлей поднял винтовку якута. Передернул затвор. Попытался успокоиться. Встал на одно колено, как учили. Поймал бредущую уже по пояс в воде у того берега еле заметную фигуру. Отбросил все лишнее на данный момент, собственный позор, набегающий сзади топот, вздохнул глубоко, но без напряга и в короткую, очень короткую паузу между ударами сердца, выстрелил. Потом еще. Фигура сломалась, начала оседать в воду. Оставшиеся три пули пограничник выпустил уже наугад, в реку, туда, куда опало тело. На том берегу тоже бухнуло. Закричали. Хальт. Лучи фонарей рванулись по дальнему урезу воды, метрах в 500 правее. По песку им бежать минут 5. Вытащить труп на свою сторону все одно не успеть. Сзади охнул кто-то из подбежавших. Симаков. Заставу не выводить. Нарядом на линии, усилить бдительность. Сюда, особисто и политрука. Пусть возьмут четверых, принесут фотоаппарат с магнием и фонари. И носилки. Водителя МКИ, разоружить и задержать. Сообщить в отряд, у нас уход, убиты двое пограничников. Нарушитель как минимум тяжело ранен. Пусть высылают следственную группу. Мучительно хотелось застрелиться, дурак, идиот. Развесил уши перед московским гостем. Теперь все... Теперь конец, но только в свой черед. Нужно будет рассказать все, что запомнил, малейшие нюансы. Легкого выхода он не заслужил. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то что жить на земле. С. Микоян и Виацветы. Звездочка первое исполнение. Предположительно, Красноярск, 1972. Путевку Андрею выписали аж во Владимир, на электромеханический. Всего-то делов, отвезти коробку амперметров и забрать по накладной 30 катушек трансформаторного провода. В принципе, провод они обычно брали в Кольчугине, и другие водилы катались туда каждый день. Но тут снабженцы закрутили какую-то хитрую схему, и в результате намотать на колеса предстояло километров 250. До того в основном гоняли до станции и назад, ну и по близлежащим колхозам. Так что поехал Андрей с удовольствием, он всегда кружению по городу предпочитал трассу. Что приятно, за экспедитора с ним направили Наташку. С того вечера, когда Андрей нарисовал ее у себя в комнатушке, они почти не встречались, Андрею даже казалось, что она его избегает. Живущая в соседней с Наташкой выгородке Анюта из бухгалтерии по секрету растрезвонила всему заводу, что портрет теперь висит у Наташки на стене. Автора портрета долго искать не пришлось, Андрей как художник уже пользовался в заводских кругах широкой известностью. Естественно, не обошлось без подколок, вот Наташка, видимо, истушевалась. Но тут же было совсем другое дело, официальная командировка. Так что в кабину она заскочила безо всяких следов смущения, да еще и глазками стрельнула, устраиваясь поудобнее. Андрей не возражал. Заправились, выехали за ворота и покатили с ветерком. Накануне он еще немного повозился с зажиганием, и моторчик тянул, как только что с завода. Шел Андрей честные 50, полз, по привычным ему меркам, но Наташка впечатлялась, тут скорости держали поменьше. Андрей считался записным лихачом, хотя ни одного происшествия не допустил, привык к совсем другой интенсивности движения. Дороги еще, конечно, гонкам не способствовали. Местные шоссе, или шоссированные дороги, обходились без асфальта. Гравием засыпали, и хорошо, а то ж в основном по грунтовке шли. Но, кстати, за грунтовками следили и, видимо, клали по какой-то прочно забытой к рубежу веков технологии. По крайней мере, даже в ливень можно было до соседнего колхоза добраться. Десяток раз обгоняли подводы, раз пять, грузовики, а один раз Андрей оставил глотать пыль даже легковушку с каким-то мелким начальником. Водила попытался было отыграться, отчаянно сигналил, но, видимо, за машиной следил хуже, вот и отстал. В общем, до Владимира долетели часа за три, еще полчаса выруливали к электромеханическому. По дороге болтали о разном. Ивану Трофимовичу парторг выбил путевку в профилакторий, Семёнычу взять написал со сборов письмо, что все в порядке, а Катерина с завода управления родила и через пару недель выйдет на работу, так что Наташке будет полегче. Во Владимире, однако, настроение резко испортилось. Завскладом принял по счету привезенные амперметры, а вот насчет провода сделал круглые глаза, знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю. Наташка пошла в атаку, бегала между заводоуправлением, складом и дирекцией. Андрей помочь ничем не мог, стоял, пинал баллоны. Уже вечером, после смены, Наташка выскочила, красивая и злая, и прямо-таки приказала подгонять машину к складу. В сумерках Андрей с меланхоличным грузчиком закинули, наконец, в полуторку катушки с проводом. Их, как оказалось, еще надо было искать. В общем, выехали уже в темноте. Но и на этом злоключения не кончились. В километрах в 30 от города, прямо за Ставровым, Андрей поймал правым передним колесом гвоздь. Машину повело, чудом в кювет не слетел. Ну и как назло, на старом грузовике запасное колесо отсутствовало как класс. Пришлось ставить домкрат, при свете ручного фонарика снимать колесо, разбортовывать покрышку. До этого Андрею довелось заниматься этой операцией всего раз в жизни, счастье то еще. Ладно, ремкомплект в ящике под кузовом у Андрея был на все случаи жизни. Наташка суетилась, но помочь особо ничем не могла, только подай принеси да на руки воды полила, когда Андрей закончил. Тронулись уже за полночь, фары светили тускло, так что плелись на 20. Часам к двум, проехав дубки, Андрей понял, что скоро начнет клевать носом. Наташка уже спала, облокотившись на дверцу. Пришлось будить и требовать, чтобы развлекала разговорами, а то и навернуться недолго. Наташке план не понравился. То ли жалея Андрея, то ли резонно опасаясь за жизни их обоих, заявила, что ночью ехать они не будут. В слабом свете фар обнаружили небольшой просвет в стене леса и колею, уходящую куда-то на север. Андрей вышел из машины, грунт был нормальный. Отъехал с дороги, мало ли что. Из ящика же достал котелок с куском хлеба, салом, двумя луковицами. Во Владимире между Наташкиной беготней перекусили в столовке, вот и не пригодилось. Наташка принесла хвороста, он же пока притряной в гараже лопаткой окопал костровище, еще только пожар не хватало устроить и сесть еще раз, за вредительство. Плеснул граммульку бензина. Недалеко нашлись две сухие лисины, одну Андрей порубал топором, тоже притыренным, на дрова, другую положил рядом с костром как скамейку. Посидели, поели. В котелке заварили чай из свежесорванных листьев дикой смородины. Было прохладно. Андрей накинул на Наташку свой пиджак, сам облачился в промасленную спецовку. Из кустов шарашили соловьи и еще какие пташки попроще. Звездное небо своей глубиной прогнало сон напрочь. Созвездие Андрей знал, Наташка, что удивительно, тоже. А знаешь, Наташка, когда-нибудь мы и до них доберемся. Вот представь, лет через 20, ага, точно, в 61-м, ты поосторожнее, Андрюха. Запустим мы на орбиту космический корабль, и будет его пилотом наш, советский человек, летчик. Сцена сразу напомнила очень подходящий американский фильм про безумного профессора с машиной времени, назад, в будущее, точно, ага, я кино смотрела, Андрей чуть не подскочил от неожиданности, откуда тут, космический рейс называется, там наши на саму Луну летали, а до Луны мы когда долетим, Андрей поперхнулся чаем, хорошо, что сидят они рядом, а не напротив друг друга и не надо прятать глаза, ну не скажешь же ей, что на Луну мы так и не слетали, что года с 70-го все покатилось по наклонной, и теперь огрызок Советского Союза, всего лишь космический извозчик для богатых американцев. И то не факт, что надолго, пока мы топчемся на месте, все остальные идут вперед. Думаю, еще лет через 5, там еще 3 км в секунду скорости надо, на отлет к Луне, ну и около Луны поманеврировать придется. В километрах в секунду Наташка разбиралась хуже, так что Андрей смог излагать теорию и всякие технические детали, не кривя душой и тщательно скрывая стыд за свое время. Что с того, что он не родился-то уже после того, как американцы прикрыли Аполло, все равно он, в том числе и он, обманул и Наташку, и всех тех, кто сейчас надеялся на лучшее будущее. Ух, как много ты знаешь. Ты что, на инженера учился? Ага, на специалиста по системам управления. А потом... Болтал слишком много. Наташка замолчала, то ли растерялась, вспомнив, что сидит и болтает с бывшим врагом народа, 58-ю статью не спрячешь, то ли просто не знала, что сказать. Молча допили чай и пошли устраиваться спать. Наташка, в кабине, на сиденьях, он, в кузове, на свернутом брезентовом тенте. Спали часа 3, до зорьки. По свету уже на хорошей скорости добрались до завода. В пути молчали. Вставки Гитлера все малохольные. Макарыч, в бой идут одни старики. Киностудия Министерства обороны, 1973. Итак, мой фюрер, большевики явно что-то заподозрили. Согласно прямому указанию Сталина, в настоящее время они проводят перегруппировку своих соединений у границы, приводя их в повышенную боеготовность. Нами отмечена также скрытая мобилизация автотранспорта в западных округах. Объявленными ими большими учебными сборами такую мобилизацию объяснить невозможно, в южных районах Украины и прилегающих к Кавказу областях уже наступило время уборки озимых, а через несколько недель озимые нужно будет убирать уже в центральной России. Автотранспорта в селах у них и так немного, ранее они на время сельскохозяйственных работ, напротив, привлекали технику из городов. Как считают наши аналитики, такая мобилизация будет стоить им около 3 миллионов тонн потерянного зерна. По моим данным, Конрис вздернул подбородок, большевистские хозяйственники очень недовольны. Дело дошло до того, что кое-кто из них уже подумывает о саботаже. Я всегда говорил, что Россия – колосс на глиняных ногах, Гитлер казался крайне довольным, несмотря на возможную утечку информации, вот увидите, через пару недель после нашего удара они сами сбросят своего азиата. Русские достигали каких-то успехов только под управлением немцев. Когда Гитлер оседлывал любимого конька, остановить его было невозможно. Оставалось только ждать, пока он выдохнется сам. Наконец это произошло. Насколько приготовления большевиков могут осложнить Барбароссу? Гальдер, мой фюрер, с одной стороны, концентрируя части в приграничных округах, советы облегчают нам задачу молниеносного окружения и разгрома их армии. С другой стороны, сопротивление может оказаться несколько выше ожидаемого. Однако этот ход большевиков легко опровергается подтягиванием дополнительных ударных сил. Главная техническая проблема русских – это неразвитость транспортной сети. По нашим оценкам, они могут пропускать к границе до 150 эшелонов в сутки, мы же в состоянии пропускать 600. Поэтому штаб сухопутных войск предлагает сместить сроки начала операции на неделю, на утро 29 июня, и за оставшееся время дополнительно усилить наши войска. Мы наращиваем силы быстрее, чем они, так что время работает на нас.